на Переяславской верфи и с помощью мастеров, там же им выученных. Петр в Германии. В 1697 году 25-летний Петр увидел, наконец, Западную Европу, о которой ему так много толковали его друзья и знакомые из немецкой слободы, куда съездить уговаривал его Лефорт. Впрочем, мысль о поездке на Запад рождалась сама собою из всей обстановки и направления деятельности Петра. Он был окружен пришельцами с Запада, учился их мастерствам, говорил их языком. В письмах своих даже к матери уже в 1689 году подписывался Петрус. Лучшую галеру Воронежского флота, им самим построенную, назвал Принципиум. Проходя сухопутную и морскую службу, он принял за правило первому обучаться всякому новому делу, чтобы показать пример и обучать других. Командируя десятки молодежи в заграничную выучку, он, естественно, должен был командировать и себя самого туда же. Он ехал за границу не как любознательный и досужий путешественник, чтобы полюбоваться диковинами чужой культуры, а как рабочий, желавший спешно ознакомиться с недостававшими ему надобными мастерствами. Он искал на Западе техники, а не цивилизации. На заграничных письмах его явилась печать с надписью «Аз боесмь в чину учимых и учащих мя требую». На эту цель рассчитана была обстановка поездки. Он зачислил себя под именем Петра Михайлова в свиту торжественного посольства, отправлявшегося к европейским дворам по поводу шедшей тогда коалиционной борьбы с Турцией, чтобы скрепить прежние или завязать новые дружественные отношения с западноевропейскими государствами. Но это была открытая цель посольства. Великие послы Лефорт, Головин и думный дьяк Возницын получили еще негласную инструкцию сыскать за границей на морскую службу капитанов, добрых, которые псами в матросах бывали, а службою дошли чина, а не по иным причинам. Таких же поручиков и кучу всевозможных мастеров, которые делают на кораблях всякое дело. Волонтерам, посланным в чужие края, предписывалось знать чертежи или карты морские, компас и прочие признаки морские, владеть судном как в бою, так и в простом шествии, знать все снасти или инструменты к тому надлежащие, искать всяческого случая быть на море во время боя, непременно запастись от морских начальников свидетельством о достаточной подготовке к делу, а при возврате в Москву привезти с собою по два искусных мастера морского дела с уплатой расходов из казны по исполнении подряда. Кто из дворян обучит морскому делу за границей своего дворового человека, получит за него из казны 100 рублей, около 1000 рублей на наши деньги. Отправляя 19 дворян в Венецию, московская грамота 1697 года извещала дожа, что их царское намерение в Европе присмотреться новым воинским искусством и поведением. Но из дневника князя Куракина, бывшего в числе этих дворян, видим, что они учились там математике, части астрономии, нафтики, механики, фортификации, оборонительной и наступательной, и много плавали. Великое посольство со своей многочисленной свитой под прикрытием дипломатического поручения было одной из снаряжавшихся тогда в Москве экспедиций на Запад с целью все нужное там высмотреть, вызнать, перенять европейское мастерство, сманить европейского мастера. Волонтер посольства Петр Михайлов, как только попал за границу, принялся доучиваться артиллерии. В Кёнигсберге учитель его, прусский полковник, дал ему аттестат, в котором, выражая удивление быстрым успехом ученика в артиллерии, свидетельствовал, что означенный Петр Михайлов всюду за осторожного, благоискусного, мужественного и бесстрашного огнестрельного мастера и художника признаваем и почитаем быть может. На пути в Голландию, в городке Копенбурге,